Ею оказалась гражданка Франции Люси Жермен, 27 лет, родом из подмосковной Балашихи. В начале 80-х годов вместе со своей семьей она выехала из России по израильской визе, 5 лет назад вышла замуж за французского бизнесмена Шарля Жермена и переехала в Париж. Около 2 лет назад подписала контракт с московским домом моделей «Шарм» и в настоящее время работает там в качестве манекенщицы. Ранее было установлено, что Люси Жермен уже более года является любовницей объекта «П». После получения соответствующих санкций домашний телефон диспетчера и пейджер были поставлены на контроль, как и телефон в квартире Люси Жермен, которую она взяла в аренду сразу же после приезда в Москву. 21 марта сего года в 17:20 корреспондент К. приехал в постпредство Чечни и встретился с помощником постпреда в его кабинете. Поскольку сразу же после обмена приветствиями К. предложили продолжить беседу в расположенном по соседству с постпредством баре, содержание разговора зафиксировать не удалось. В 17:42 собеседник К. вернулся в свой кабинет, а сам К. из уличного автомата передал на пейджер инвалида-диспетчера фразу «позвони дяде» и номер телефона сотовой связи, который нам не был известен. В 17:46 сообщение поступило к диспетчеру, а уже в 17:52 ему позвонила Люси Жермен. Эта оперативность свидетельствует о том, что объект П вел за журналистом слежку, а предупрежденная им любовница дежурила возле служебного телефона дома моделей. В 17:59 в кабинете помощника постпреда раздался звонок мобильного телефона. Прослушкой была зафиксирована лишь одна фраза: «Одну минуту, господин Струде». После чего помощник вышел из кабинета и продолжил разговор из другого помещения, недосягаемого для нашей оперативной техники, что свидетельствует о том, что эмиссар Рузаева догадывался о прослушивании его кабинета, либо же был предупрежден о такой возможности журналистом К. В 21:30 того же дня объект П встретился с помощником постпреда возле метро «Пушкинская». Они взяли такси и поехали в Люберцы. Остановились возле недавно открытого филиала «Макдональдса». Водитель вошел в кафе, а пассажиры остались сидеть в такси. Их разговор продолжался около 40 минут. Закончив, они дали знак водителю занять свое место и вернулись в Москву. Допрошенный после окончания своей смены таксист показал, что его пассажиры во время поездки ни о чем не разговаривали, а возле «Макдональдса» дали ему денег и велели поужинать и покурить на свежем воздухе. На обратном пути они также молчали. На следующий день, 22 марта, помощник постпреда вылетел в Грозный первым утренним рейсом. 24 марта в 23:10 объект П, предприняв самые тщательные меры предосторожности и потратив не меньше 5 часов на попытки оторваться от наружного наблюдения, о котором он, вероятно, подозревал, приехал на центральный телеграф. Мы допускали, что он попытается связаться с Грозным и взяли под контроль операторские главпочтамта и центрального телеграфа. Однако объект П не воспользовался междугородними таксофонами, а принял предложение одного из телефонных жучков, которые крутятся возле крупных переговорных пунктов, предлагая желающим разговор с любым городом России и всего мира за полцены. Для этого они на 1-2 месяца снимают квартиры у доверчивых и падких на высокую плату москвичей по соседству с почтамтами и телеграфом, и их телефоны предоставляют в распоряжение клиентов, получая за переговоры наличными. Когда же с телефонной станции приходят счета, достигающие десятков миллионов рублей, мошенники исчезают. В сопровождении одного из таких жучков объект П вошел в дом на Тверской и через полчаса вышел. Телефонный мошенник был немедленно задержан и допрошен. По коду удалось установить, что объект П звонил в Грозный, и разговор продолжался 12 минут. Второй звонок был сделан в Стокгольм и длился 8 минут. О содержании разговоров задержанный ничего сказать не мог, так как по требованию клиента находился в кухне и слышал только отдельные слова. А разговор со Стокгольмом велся не по-русски. Утром 25 марта объект П предложил руководству спортклуба «Динамо» ускорить подготовку к вылету группы горнолыжников из юношеской сборной для тренировок на Чегет, чтобы успеть застать снег. 29 марта 12 юных горнолыжников в сопровождении своего тренера объекта П вылетели в Минводы. П сопровождала его любовница Люси Жермен. Полковник Голубков откинулся на спинку кресла и задумчиво барабанил по подлокотникам. Собственно, он мог бы и не читать этого рапорта, который правильнее было назвать сводным отчетом.